«Да», — повторила тетя Каролина. Кузен Джордж пожал плечами. «Ну что ж, я пришел, и я останусь. Никто из вас не шевельнет и пальцем, чтобы выгнать меня из дома. Потому что если вы это сделаете, — продолжил он, понизив голос, — я расскажу все, что я знаю, и вашу семью притянут к суду за убийство, прежде чем вы успеете моргнуть глазом. Вы уже приобрели некоторую известность, но она ничто в сравнении с той зловонной славой, которую я вам обеспечу. Видите ли, я провожал Эндрю от церкви до реки в то воскресенье, 13 марта. И это уже не косвенные улики, а свидетельство очевидца». Он замолчал и посмотрел на них. В комнате наступила мертвая тишина. Его слова как бы пронзили током всех присутствующих. Только тетя Каролина превосходно владела собой. «Объясните, что вы хотите этим сказать, Джордж?» — попросила она. Кузен Джордж покачал головой. «Нет, вы меня так не поймаете. Вы понимаете, и я понимаю, что вы теперь у меня вот где». Он вытянул руку с раскрытой ладонью и медленно сжал пальцы в кулак. «Пока мне будет хорошо, я буду молчать», — продолжал он. «А вам известно, что мне нужно. Вы знаете», — добавил он с дрожью удовлетворения в голосе, «что один из вас — убийца. Вы все это знаете. А я знаю, кто именно. Ну а теперь я готов услышать радостные песнопения и принять ваши дары. Уильям, позвони в колокольчик и скажи горничной, чтобы она принесла мне виски». Все взоры обратились на дядю Уильяма, который бросил вопросительный взгляд на свою мать. Но старая тетя Каролина кивнула, и Уильям покорно встал и позвонил в колокольчик. Капитуляция была полной. Кузен Джордж расхохотался. «То-то же!» — произнес он. «Ты у меня часто будешь проделывать эту процедуру». Когда появилась испуганная Элис, он распорядился. «Виски с содовой!» — сказал он, не дав никому произнести ни слова. «И чтоб все это было охлажденным!» Женщина бросила возмущенный взгляд на свою хозяйку, но тетя Каролина кивнула, и она поспешно вышла из комнаты. Кузен Джордж откинулся на спинку стула. «Судебные дела по поводу убийства всегда привлекают внимание публики. Правда, тетя?» — пробурчал он. — «Я думаю, мою краткую биографию охотно напечатают в крупнейших газетах, если я захочу рассказать все, что я знаю о старом Эндрю. А вы как думаете?» Это, казалось бы, невинная реплика произвела неожиданное действие на тетю Каролину, которая враз окаменела. «Мистер Фезерстоун, я буду очень вам признательна, если вы откажетесь от участия в нашем ужине сегодня вечером. Вы наш старый друг, и я могу вас об этом попросить». Старый Фезерстоун наклонился к ней, и хотя он говорил тихо, звуки его дребезжащего голоса разнеслись по всей комнате. «Милая леди, — сказал он, — это же шантаж, вы же понимаете, а за шантаж полагается очень суровое наказание». «Конечно, шантаж! — небрежно отозвался из глубины кресла кузен Джордж. — Но очень немногие люди подают на шантажистов в суд. Не правда ли, старый лис? Эта семейка на меня в суд не подаст. Не волнуйтесь. Идите и делайте то, что вам говорят». Старик хотел сказать еще что-то, но тетя Каролина положила ладонь на его руку, и он передумал. Старый адвокат поклонился своей подопечной и ее домочадцам, с ледяным выражением лица посмотрел на кузена Джорджа своими близорукими глазами и направился к двери. Элис, вернувшаяся с подносом, посторонилась, чтобы его пропустить. Разглагольствования кузена Джорджа прервались появлением графина с его любимым освежающим напитком, который по его настоянию был поставлен возле кресла прямо на пол. Когда горничная ушла, он уселся со стаканом в руке и вытянул ноги. «А эти ручные щеняты останутся?» — спросил он, указывая на Кэмпиона и Маркуса. Маркус живо прореагировал на это замечание, заиграв желваками. Кэмпион, напротив, остался совершенно безучастным, надежно укрывшись под маской вежливого простодушия. «Если вам этого не хочется, нет», — ответила тетя Каролина. Кузен Джордж окинул молодых людей наглым взглядом. «Мне безразлично, кто услышит то, что я собираюсь сказать», — произнес он. «Я знаю то, что я знаю, и у меня есть свидетель, готовый это подтвердить. Я пришел сюда с карающей десницей, а меня нужно подкупить, чтоб я не рассказал все, что я знаю, полиции. Я бы и раньше здесь появился, но, как я уже говорил, прошлый четверг я немного выпил и подрался с полицейским, так что меня посадили на 7 дней. А один из фарадеев, живущих в этом доме, напился и буянил. Какой заголовок для местной газеты! Может быть, вы хотели бы об этом написать, Уильям? Или вы хотите поберечь свои силы? Я собираюсь в будущем заставить вас поработать. Да, тетя, лучше бы вы выпустили этих 2 ленивых зеленых ящериц на травку. Семейство должно познакомиться со мной поближе. Небольшой разговор по душам нам не помешает. И, кстати, вам незачем посылать за полицией. Я с ними уже виделся сегодня днем, как только прибыл в Кембридж. Они были вполне удовлетворены моим появлением. Если что-то здесь будет не по мне, я нанесу им еще один визит. Я ведь сказал, что у меня в руках главный козырь. И так оно и есть». Он налил себе еще одну порцию виски и нарочно поднял бокал за Уильяма, чтобы его подразнить. «Они вытянули из вас все показания на дознании и вас оправдали», — сказал он. «Но это не значит, что дело кончилось ко всеобщему удовлетворению. Всему свету понятно, что это сделал один из вас. И мне посчастливилось узнать, кто именно. Однако, раз уж вы моя собственная плоть и кровь, я лучше сам наведу среди вас порядок, чем сдавать полиции». Тетя Каролина, чье самообладание граничило состоянием транса, повернулась к Кэмпиону и Маркусу. «Я хотела бы, чтобы вы оба, — сказала она, — отвели Джойс в утреннюю гостиную и немного обождали там. Джойс, дорогая, попросите Элис поставить на стол еще один прибор». Она видела, как уходил мистер Физерстоун, и, может быть, не знает о том, что кузен Джордж остается с нами. «И велите ей приготовить для меня комнату», — сказал кузен Джордж. «Бывшую комнату старика Эндрю. Я уверен, что он умел устроиться с комфортом. Мне нужно, чтобы в комнате горел камин, и чтобы на каминной полке стояла бутылка виски. Это единственное, на чем я настаиваю. Ну, а теперь выметайтесь». «Мне есть что сказать моим милым родственникам». И тут чувствительные нервы тети Кити, которая не могла больше выносить подобные испытания, окончательно сдали. Она выскочила на середину комнаты, как охваченный ужасом кролик. «Дух зла!» — истерически завопила она. «Дух зла вездесущ! Еще один дьявол послан сюда, чтобы терзать нас! О! О! О!» Каждое из 3 последних восклицаний было произнесено на тон выше и громче, чем предыдущее. Она несколько секунд раскачивалась из стороны в сторону, стоя на месте, и, наконец, рухнула на пол, рыдая и брыкаясь, как сумасшедшая. Зрелище было угнетающим и даже жутковатым. Впервые после своего появления кузен Джордж почувствовал себя не в своей тарелке. Он отодвинул ноги от несчастной женщины, дергавшийся на полу, взял в руку стакан и сунул сифон под мышку. Держа графин в свободной руке, он направился к двери. «Я не могу этого выносить», — сказал он. «Посижу в библиотеке, пока вы не будете в состоянии выслушать меня. Еду мне пусть поставят, ибо быстрее, на письменный стол старого дяди Джона. И запомните, что с этих пор эта комната моя. Теперь я хозяин в доме». Кэмпион открыл дверь, и когда кузен Джордж взглянул на него, наклонился к нему и тихо проговорил. «Когда вы будете в библиотеке, поднимите жалюзи. На одном из окон есть для вас послание». Мужчина уставился на него в недоумении, но Кэмпион больше ничего не сказал. И в конце концов кузен Джордж, спотыкаясь, вышел.